Стычка. Святобор подъехал к Новгороду в сумерках. Со всех сторон полыхали огненные цветы костров, слышались песни и разноголосые звуки музыки. Несколько раз молодые развеселые ватажники зазывали его к своим пиршественным огням, но он, поблагодарив, пришпоривал коня. В этот праздничный вечер Красной Горки не было праздника в душе молодого мечника, глядя на веселящийся новгородский люд. Святобор невольно вспоминал былое и даже завидовал самому себе, но не сегодняшнему, а тому прежнему парню, который еще в прошлом году радостно скакал вокруг яркого красногорского костра, весело пел песни и безобидно заигрывал с девушками. Святобор не боялся своих врагов, но их существование мешало ему радоваться жизни. Его не страшило внезапное нападение из-за угла или сзади, но возможность такого нападения заставляла напрягаться и быть всегда настороже. И чем дальше углублялся он в сумрачный городской муравейник, тем сильнее росло это напряжение, тем мрачнее становилось его лицо, тем крепче сжимал он рукоять меча. В одном из встречных всадников почудился подручник боярина Дмитра, тот самый Петрила, которого полгода назад снес он жердью с коня. Несколько раз после этого встречались они в городе, дважды рубились на мечах, и Петрила, кажется, понял, что в открытом бою не одолеть ему Святобора. Но не это, а совсем другое обидело боярского отрока до глубины души. При последней схватке, еще по снегу, Святобор выбил меч из руки его, но, имея возможность убить, засмеялся только и весело сказал: «Живи, убогий!» Наконец он подъехал к терему Твердислава и, оставив коня на попечении холопа, вошел в палату, где жили боярские мечники. По случаю праздника воины гуляли. Там и сям проворно двигались винные корчаги, в углу нестройно пели, в другом играли в кости, было шумно и бестолково. За столом, как всегда, верховодил мечник Мураш. Он что-то рассказывал басовитым громким голосом. «А, Святобор!» — заметил Мураш вошедшего. «Что? Боярин прислал присмотреть за нами?» Несколько воинов угодливо засмеялись. Святобор уже жалел, что пришел сюда, где провел почти полгода своей жизни. Недели две назад Твердислав перевел его в маленькую каморку, расположенную между спальней молодого боярина и палатой, где тот принимал важных гостей. Никаких особых слов при этом не говорилось, но Святобор понял, что с этого времени он должен охранять хозяина днем и ночью. Иногда молодой боярин звал Святобора в свою спальню и ночь напролет говорил ему о христианском Боге, о матери его, непорочной Деве Марии, о святых чудотворцах и угодниках. Наслушавшись этих разговоров, Святобор всякий раз честно признавался, что ему непонятно, почему русский человек должен верить в чужого Бога. Твердислав никогда не сердился, только сокрушенно вздыхал и отправлял мечника спать. «Что молчишь?» — басовито спросил Мураш. «Али зазорно тебе с простыми людишками словом перемолвиться?» «Да полно тебе!» — встрял мечник Кряж. «Проходи, Святобор, выпей с нами меду». Святобор благодарно взглянул на Кряжа, прошел к столу, взял чашу и, стараясь придать голосу веселость, громко сказал: «Будьте здравы все!» «Будь здрав, Святобор!» — отозвался Кряж. Полгода назад, попав в терем Твердислава, Святобор сразу приметил бесшабашного Кряжа и даже сдружился с ним. Кряж, в отличие от других воинов, не выказывал пренебрежения к новичку-деревенщине, разговаривал с ним открыто и просто, как с равным. На недавнее возвышение Святобора он, похоже, не обратил внимания. Кряж не бросал на Святобора косых взглядов и не поддерживал досужих заглазных разговоров о нем. «Правду ли говорят, Святобор, что с боярского стола медок-то послаще этого?» Снова полез под кожу мураш. «Не знаю, не пробовал», — отозвался Святобор, стараясь быть спокойным. «Рассказывай тому, кто не знает Фому», — не поверил мураш, — «а я брат ему». Несколько воинов опять засмеялись. «А вкусны ли объедки со стола боярского?» — спросил мураш. В палате стало тихо. Лишь скрипели тихонько половицы. Воины, оставив свои дела, подтянулись к месту назревающего события. Святобор чувствовал устремленные на него насмешливые взгляды. Черная ярость закипала в душе его. Стараясь выглядеть спокойным, он налил в чашу меда, сделал несколько глотков. «А глотка ли задница боярская, коли языком ее погладить?» Куражливо пробасил мураш. В палате стало совсем тихо. Неуловимым движением руки Святобор выплеснул мед в ненавистную рожу. Все ахнули и замерли. Мураш нехорошо усмехнулся, утерся рукавом кафтана и начал медленно подниматься. Святобор был уже на ногах. Краем глаза видел он рядом с собой напряженную фигуру Крижа. Дружки Крижа, Помело и Якуня, встали за спиной его, а мураш уже поднялся и начал неспешно закатывать рукава кафтана. Из дальнего угла палаты, тяжело ступая, подошел мечник Кистень. Медленно положил широкую ладонь на плечо мураша. Тот дернул плечом. «Не замай!» Но железные пальцы Кистеня ухватисто скрючились в горсть, и мураш, враз побелев лицом, застонал от боли. Кистень надавил слегка. Мурашу пришлось сесть. «Ступай с миром, Святобор!» Негромко сказал Кистень. «Отдохни с дороги. Всеволод гонца прислал. Похоже, собирается он заратиться с булгарами, и нам придется мечи вострить. Кто знает, когда еще отдохнем?» «Будь здрав, Кистень», — сказал Святобор и вышел вон. Ярость быстро сменилась усталостью. Поднявшись в свою каморку, он скинул кафтан, стащил сапоги и повалился на лежанку. Дрема окружила было голову облаком сладкого бесчувствия, но уснуть по-настоящему так и не удавалось. За стенкой в палате Твердислава бубнили чьи-то голоса. Один из них, молодой и сочный, явно принадлежал Твердиславу. Другой тоже был многожды слышанный, но задремывающий Святобор не мог вспомнить, где он слышал этот голос. Подумал, мое ли это дело? Ему хватало своих печалей. Непростая жизнь боярского любимца сильно тяготила его. Уж лучше бы он спал на твердой лежанке в палате воинов, терпеливо сносил пренебрежение и насмешки окружающих. Да нет, пожалуй, рано или поздно он бы освоился, с кем надо подружился, кого надо приструнил. Вспомнился почему-то разговор с отцом, рассказ старика о вядшей реке. Где она, эта вядшая река? И есть ли она на белом свете? Святобор опять стал задремывать, и почудилось ему, что стоит он на высоком берегу, внизу раздольно голубеет речная ширь с просверками солнечных бликов. Шумит, качается могучий лес на том берегу. И так светло на душе, так радостно и тепло на сердце. Осторожный стук в дверь безжалостно разрушил сладкое видение. Светобор вскочил на ноги и только потом разлепил сонные глаза. «Зовут», — сказал с поклоном вошедший холоп. Твердислав Михайлович велел явиться немешкотно. Холоп помолчал и, осторожно глянув назад через плечо, шепотом добавил: «Сам посадник набольший боярин Михайло Степанович пожаловал. Ступай». Когда холоп вышел, Светобор быстро натянул сапоги, надел другой, почище, кафтан, пригладил ладонью всклокоченные волосы. В палату Твердислав вошел без робости, сдержанно поклонился. В вечернем сумраке горела одинокая свечка, свет которой неярко освещал пустой стол. Возле стола сидел посадник, крупный, крутоплечий, с круглым лицом, над которым свешивались седые кудри. Голубые глаза пристально вонзились в вошедшего. «Вот», — сказал из темноты Твердислав, — «самый надежный, честный духом, твердый, не из робких». «Знакомое лицо», — задумчиво сказал Михайло Степанович.